Глава 12. Предавшись сладкому покою, ты насладишься, прекрасная Энесса, чудесными мгновениями твоих юных лет, чтобы ринуться в сладчайший поток обманчивых обольщений слепой души, которые непреклонная судьба разрушит неизбежно и без промедления. Камоэнс, Луизиада. «Но, дорогая мама, — сказала Арманс спустя долгое время, — снова получив способность говорить спокойно и благоразумно. Октав никогда не говорил мне о том, что чувствует ко мне такое влечение, с каким муж должен относиться к жене. «Если бы мне не нужно было вставать, чтобы подвести тебя к зеркалу, — возразила госпожа де Моливер, — я бы показала тебе твои блестящие счастливые глаза и попросила бы повторить, что ты не уверена в сердце Октава. Что касается меня, то я в этом уверена, хотя я ему всего лишь мать. Впрочем, я вовсе не создаю себе иллюзий по поводу недостатков моего сына, и я не хочу иметь твой ответ раньше, чем через 8 дней. Не знаю, быть может, благодаря славянской крови, которая текла в ее жилах, или испытанным ею раньше несчастьем, но Арманс имела способность предусматривать все последствия, которые влекли за собой любые события, менявшие ее жизнь. Она с одинаковой ясностью предвидела эти следствия, касались ли они ее или какого-нибудь постороннего человека. Эта сила характера или ума была причиной ежедневных выговоров, а также и конфиденциальных сообщений госпожи де Боневе. Маркиза охотно советовала с ней по поводу своих самых интимных мыслей, но иногда она говорила: «Такой ум совершенно не идет молодой девушке». После первой минуты исполненной счастья и глубокой признательности Арманс рассудила, что она не должна ничего говорить госпоже де Моливер о ложном сообщении по поводу мнимого брака, сделанного ею Октаву. «Госпожа де Моливер не говорила со своим сыном», — подумала она, «или же он скрыл от нее препятствие, которое мешает выполнению ее намерений». И эта вторая возможность омрачила душевное спокойствие Арманс. Она не хотела разуверяться в том, что Октав не был влюблен в нее. Каждый день она искала доказательства этому, чтобы оправдывать в собственных глазах предупредительность, допускаемую его нежной дружбой. Вместе с тем эти ужасные и внезапные доказательства равнодушия ее кузена ложились ей на сердце огромной тяжестью и отнимали у нее способность говорить. В такие минуты Арманс была готова на многие жертвы, чтобы только получить возможность поплакать на свободе. «Но если моя кузина заметит эти слезы, — думала она, — то она будет вправе вывести какое-нибудь решающее заключение. Кто знает, быть может, даже желая ускорить эту свадьбу, она расскажет о моих слезах своему сыну в виде доказательства, что я отвечаю его мнимой нежности». Госпожа де Моливер, казалось, нисколько не удивилась тому глубоко задумчивому виду, который Арманс сохраняла на лице в течение всего остального дня. Дамы вместе вернулись в отель Бониве. Арманс целый день не видалась со своим кузеном, но, несмотря на это, даже его присутствие в салоне не могло разогнать ее мрачных мыслей. Она не имела силы говорить с ним и еле отвечала на его вопросы. Октав ясно видел, что она озабочена чем-то, а также и то, что по отношению к нему она выказывала полное равнодушие. Он с большой печалью заметил ей это. «Вы не имеете сегодня времени подумать о том, что я являюсь вашим другом». В ответ на это Арманс пристально взглянул на него, и глаза ее невольно приняли глубоко серьезное выражение, вызывавшее обыкновенно выговоры тетки. Слова Октава укололи ее в сердце. Он, стало быть, ничего не знал о попытке своей матери, скорее не интересовался ею и желал остаться только другом. После того, как разошлось общество, Арманс пришлось еще выслушивать госпожу де Боневе, рассказывающую о своих различных проектах, и, наконец, когда ей удалось добраться до своей маленькой комнатки, Арманс почувствовала, что ею начинает овладевать мучительное отчаяние. Никогда еще она не чувствовала себя настолько несчастной. Никогда еще жизнь не казалась ей такой тягостной. Она с горечью упрекала себя за то, что позволила себе занимать свое воображение романами. В такие счастливые минуты она говорила себе: «Если бы я родилась богатой, и Октав выбрал бы меня в спутнице своей жизни, то, зная его характер, ручалась бы, что ни с одной женщиной на свете он не мог бы получить большего счастья. Она дорого расплачивалась за эти опасные предположения, и в следующие дни глубокое горе Арманс не было смягчено ничем. Она не могла подумать ни о чем без того, чтобы с отвращением не вернуться к тому же. К своему несчастью, она живо сознавала свое положение. Обстоятельства, мешающие свадьбе, о которой она никогда не думала даже и в тайниках души, казалось, исчезали, но сердце Октавы ей не принадлежало. Госпожа де Моливер, бывшая свидетельницей того, как зарождалась страстная любовь ее сына к Арманс, с огорчением думала об его ухаживаниях за блестящей графиней Домаль. Но, увидя их вместе, она сразу угадала, что эти отношения были ничем иным, как простым выполнением неизвестного странного обязательства, наложенного на себя ее сыном. Госпожа де Моливер знала, что если спросить об этом его самого, он ответит только правду, но она тщательно избегала всевозможных, даже косвенных расспросов. Ей казалось, что она не имела на это права. Из деликатности по отношению к женщине она заговорила об этом браке сначала с Арманс и медлила признаться в своем проекте сыну, в страсти которого она была уверена. Поделившись своими мыслями с Арманс Заиловой, госпожа де Моливер по целым часам стала просиживать в салоне госпожи де Бонниве. Ей показалось, что что-то странное происходило между Арманс и ее сыном. Было ясно, что Арманс чувствовала себя крайне несчастной. «Неужели же возможно, — думала госпожа де Моливер, — что Октав, обожающий эту девушку и видающийся с нею так часто, ни разу не сказал ей о своей любви?» Наконец настал день, когда Арманс Заилова должна была дать свой окончательный ответ. Рано утром госпожа де Моливер прислала свой экипаж и записку, в которой просила ее приехать и провести с нею несколько часов. Арманс поехала. Лицо ее словно носило отпечаток перенесенной долгой болезни. У нее не хватило бы сил дойти пешком. Оказавшись наедине с госпожой де Моливер, она, возможно, мягче, но с той решительностью, которая предается отчаянием, сказала следующее: «Характер моего кузена очень оригинален, и для того, чтобы он, а быть может и я, — прибавила она краснее, — были счастливы, необходимо, чтобы моя дорогая мамочка не посвящала его в проект, внушенный исключительно ее большим ко мне расположением». Госпожа де Моливер сделала вид, что ей очень трудно дать свое согласие на исполнение подобной просьбы. «Я могу умереть раньше, нежели я сама думаю», — сказала она Арманс, «и тогда мой сын не сумеет сблизиться ни с одной женщиной, которая сможет повлиять на смягчение его несчастного характера». «Я уверена, что тебя останавливает денежный вопрос», — прибавила она. «Октав, не скрывающий от тебя ничего, не мог не признаться тебе в своей страстной любви, в которой я со своей стороны уверена твердо, а ведь этим сказано почти все, дитя мое. Если ты видишь препятствие в экзальтированном характере человека, которого я предлагаю тебе в мужья, то зато ты можешь быть уверена, что он будет относиться к тебе с такой любовью, какую редко видит женщина в наше время. В бурное время, которое всегда может нарушить ваше семейное счастье, твердость мужского характера будет служить защитой этому счастью. Ты сама знаешь, Арманс, внешние обстоятельства, которые способны раздавить обыкновенного человека, не действуют на Октава. Если в его душе царит спокойствие, то оно не будет омрачено ни на минуту, даже в том случае, если весь свет вооружится против него. Я уверена, что его душевный мир зависит от твоего согласия. Но посуди сама, как страшно я должна его желать. От тебя зависит счастье моего сына. Уже 4 года, как я день и ночь думаю о том, как бы его упрочить. Я не знаю, что надо сделать. Наконец он полюбил тебя. Я окажусь жертвой твоей крайней щепетильности. Ты не хочешь выходить замуж за человека более богатого, чем ты, а я умру в беспокойстве о будущем Октава, если он при моей жизни не соединится с женщиной, заслуживающей моего уважения». Эти уверения в любви Октава терзали Арманс. Госпожа де Моливер замечала, что в ответах ее юной родственницы звучала обида и оскорбленная гордость. Вечером у госпожи де Бонниве она продолжала свои наблюдения и увидела, что присутствие Октава не освобождает Арманса Заилову от стесненного чувства, внушаемого страхом, что она не выказала достаточно гордости перед тем, кого любила, и вследствие этого лишилась, быть может, его уважения. «Разве можно бедной и одинокой девушке, — думала Арманс, — забывать обо всем этом?» Все это сильно беспокоило госпожу де Моливер. После многих бессонных ночей она пришла, наконец, к необычному заключению, возможному лишь вследствие воздействия странного характера ее сына, а именно, что действительно, как и говорила Арманс, Октав ни разу не сказал ей о своей любви. «Но возможно ли, — думала госпожа де Моливер, — чтобы Октав был застенчив до такой степени? Он любит свою кузину. Она единственный человек на свете, способный охранить его от приступов меланхолии, которые заставляют меня дрожать за него». Подумав, она приняла решение. Спустя некоторое время она довольно равнодушно заметила Арманс. «Не знаю, что такое ты могла сказать моему сыну, чтобы привести его в отчаяние. Но, признаваясь мне в глубокой привязанности и уважении, которое он к тебе питает, а также в том, что добиться твоей руки было бы для него высшим счастьем, он прибавляет, что ты противопоставляешь непреодолимое препятствие его сокровенным желаниям, и что, конечно, он бы не хотел заставлять тебя против воли склоняться на наши просьбы».